Сказка про чудо-ягоду. Деньком солнечным время к осени. Прилетела в сад птица певчая, говорливая, сказками знатная. Села на деревце поудобнее, собрала вокруг себя любознательных. Где ж летала ты, птица-говорун? Что слыхала там в дальних землях ты? Расскажи всем нам сказку новую, необычную, про людское добро, говорили к ней деревенские. Да, летаю я в дали дальние, ветер шепчет мне, солнце и луна. Подивившись я их рассказом тем, несу по свету благостную весть. Долго ль, коротко ль, с тех времен прошло, а рассказ мой вам про чудо-ягоду, про сокровища да про природные. В далеком селении, от всех в удалении, жили люди славные, жили дружно, солнцем вставали, богов почитали, землю мать оберегали. Как весна пришла, выходили все люди вольные, поля сели. Летом длинный день не ленились, а по осени с песней, шутками, прибаутками урожай собирали, в закрома закрывали. Всего вдоволь там было сложено и зерна мешки, и фрукты, овощи. В благодарности праздник делали, хлеба пекли, дары подносили, ничего не забыли, и, как водится, на том празднике дары леса и хранители славу да почет получали все. В том селении жила ясно девица, все в руках у нее спорится, любое дело ладится, если ткет она, не сыскать крепче полотна, а прядет когда нить как волосок. Раз собрались все подруженьки в лес отправиться за грибами да кореньями. Корзиночки уложили, припасы на день справили и пошли тропою изведанной в сторону леса, вдоль по бережку через камушки. Среди них яснушка идет, солнышко улыбается, травки кланяется, букашечкам рукой машет. Добрались они до леса темного. Теперь надо бы насыскать полянку заветную, где тропиночки в разные стороны разбегаются. В разные стороны разбегаются, друг от друга удаляются. Там подруженьки присели, корзиночки рядом поставили, снеть нехитрую на травке разложили, пообедать собрались. Сняла ясно платочек с головы, синенький такой, с окантовочкой, алую ниткой шит по краешку, да узором вес всыпанный. Расстелила платок на коленочках. Отвернулась я на минуточку, чтоб метку достать из корзиночки. Тут, отколь не возьмись, подскочил к ней бельчонок шустрый и схватил платочек обеими лапками. Да так крепко взял, никак не отнять. Побежал он прочь, в лес, в чищобушку. Ясно вслед глядит, удивляется. Но платочек тот, ей он дорог был. То ей матушка вышивала, алой лентой у края оплетала, на счастье удачу заговаривала. Побежала ясно вслед за воришкою. Быстро бежит, дороги не разбирает, а тот с ветки на ветку перепрыгивает, хвостиком себе помогает, от нее удаляется в лес, углубляется. Так бежала за ним ясно девица, далеко зашла в незнакомый лес. Утомилась, запыхалась. Как дорожку обратную теперь сыскать? Глядь, а платочек ее, вона, там лежит, в аккурат на пне старом, мхом покрыт. А на пенечке том старичок сидит, глазки хитрые, борода по пол. «Ты отдай мне, мил дедулечка, мой платочек матушкой дареный», — молвила ясно добрым голосом. «Ой, стар я стал, силы не тути, ножки медленно ходят по свету. Принеси ты мне воды из ключа, что выходит из земли в пору осени. За водицу ту одарю тебя, и платочек твой возверну тебе». Призадумалась ясно девица, делать нечего, отказать нельзя. «Ты дождись меня, прямо тут сиди, я бегом туда и вернусь с водой». Улыбнулся старичок, но виду не подал. «Ты беги, беги, ножки не жалей, а я тут пока подожду тебя». прибежала ясно к месту указанному глядь, а ключа-то нет. И на месте том великий камень лежит, Мишка рядом сидит, с места не сдвинется. «Мишка, Мишенька, лесу ты глава, помоги ты мне ключ освободить, старичка водицы напоить!» «Помогу тебе, ясно девица, но вначале ты принеси мне метку, что в дупле найдешь высоко в ветвях, пчелы мед свой охраняют, меня сластену не допускают!» Призадумалась ясно девица, делать нечего, отказать нельзя. Побежала ясно ко высокой дереву, подняла глаза, видит там дупло. «Пчелки, милые, к вам с добром пришла. Я прошу метку в сотах вкусного, ароматного да полезного. Мишка в помощь мне просит мед поесть». «Отчего не дать, ясно девица? Но и нам тогда службу сослужи. Принеси ты нам трав диковинных, что растут сполна за пролесочком. Посади вокруг древа нашего, чтобы каждый год тут они цвели». Призадумалась ясно девица, делать нечего, отказать нельзя. Вот поляночка заветная, глаза радует разнотравие, аромат несет ветер в стороны. Собралась было ясно деревце травки те собрать да с собой снести. «Что за гость ко мне вдруг пожаловал?» — молвил чей-то глаз. «Я хозяйка тут». «По что травку топчешь, срываешь, собираешь?» Подняла глаза ясно девица. Увидела лисичку рыжий хвост. «Травка мне нужна, пчелкам снесть хочу, чтобы в круг дерев травы те росли, буйно там цвели». «Хорошо, тогда службу мне служи. Принеси с болот чудо-ягоду цвета солнышка, вкуса сладкого. Чудо-ягода, в ней особый сок, хворых исцелит, здравием одарит». Призадумалась ясно девица, делать нечего, отказать нельзя. Пришла яснушка на болото то, топ кругом одна, тропы не видать. Что же делать ей, как управиться? Призадумалась на минуточку, туфли скинула и босой ногой на мох бархатный по нему пошла. Закачался мох, заходил под ней, словно волнами в разные стороны. Так идет вперед ясно девица, красотой болото любуется. Все в природе верно устроено, солнцем, дождем напоено, ветром обласкано, землицей взрощено. «Где любовь живет, там все ладится», — говорила так ясно девица. «А вот и она, чудо-ягода, как огонь горит, в руки просится. Соберу ее я в передничек, почитай, лиса ждет меня давно». Ясно девица набрала сполна чудо-ягоды, в путь обратный отправилась, а лиса ее ждет-пождет уже. «Ты, лиса, прими сей подарочек, да не гневайся, что пришлось ждать», — говорила к ней ясно девица. Но Алисонька отвечала ей: «Благодарствую, что в болото пошла, морожку чудо-ягодки принесла. Лешего не испугалась, лисе помочь согласилась. Это дар тебе, чудо-ягода. Будь туда ходить тропкой хоженной, ягодки собирать, сколько сможется. Да и тут теперь гостьей доброй будь, коли надобно, приходи сюда». Поклонилась ясно девица, набрала охапь трав диковинных и бегом бежит дальше, к дереву. «Пчелки, милые, трудовой народ, принимайте вы сей подарочек, да не гневайтесь, что пришлось ждать», — говорила к ним ясно девица. Загудели тут пчелы радостно, в круг залетали, крылышками замахали. «Благодарствуем, что к лисе пошла, трав диковинных охапь принесла, трудности не испугалась, пчелкам помочь согласилась. Это дар тебе, травы дивные, травы дивные, хворь гонящие. Да и тут теперь гостьи добрые будь, коли надобно, приходи сюда. Поклонилася ясна девица, медок сотовый приняла и бегом бежит дальше к Мишеньке. «Мишка, Мишенька, друг любезный мой, принимай теперь сей подарочек! Да не гневайся, что пришлось ждать!» — говорила к нему ясна девица. Встал Мишка с камешка, лапы разминает, ножками топочет, вокруг оборачивается. «Ой, и рад я тебе, ясна девица, что такая ты безотказная и заботой ты наделенная, добрым сердцем одаренная. Это дар тебе, медок сотовый, ароматный, янтарем горит. Да и тут теперь гостьей доброй будь, коли надобно, приходи сюда». Отвалил медведь камень тот с пути, и открылся ключ, что в земле сокрыт, и забил родник хладною водой. Пить теперь сполна всем и каждому. Поклонилася ясна девица, набрала воды и бегом бежит дальше, к дедушке. «Милый дедушка, на пеньке сидишь, принимай теперь сей подарочек. Да не гневайся, что пришлось ждать!» — говорила к нему ясна девица. «Уважила ты меня, красна девица, добрым словом и службой справною. Лес поведал мне о твоих делах. Сей родник теперь людям будь служить. И платочек твой ты возьми назад, повяжи его, к друженькам ступай. Заждались они на полянке сидячи, путь тебе сам укажется». Поклонилася ясна девица и назад пошла на поляночку. Оглянулася, а нет старичка, след простыл его, как и не было. Вышла ясна девица на поляночку, а подруженьки все грустны сидят. Звали ее, кликали, под кустики заглядывали, под оврагом бегали, уж не знали, что и придумать, и без нее домой как воротишься. Увидали, как ясно девицу, к ней скорее бегут, кто вперед успел, а она стоит, улыбается, всем поклоны шлет, весь благу несет, про тех, с кем в лесу встречалася, да каких даров посулили ей. Вот теперь будь пир на весь честной мир. А мораль сия этой сказочки: за добро добром плачено во сто крат сильней. И ценней любви добра в целом мире нет. Людям добрым всем слава да почет.